вы же сказали, что вы этот роман для всех пишете. Вы же мне сами сказали, что вы этим романом хотите людей переделать. А я человек, Лёш. Я человек, и я тоже хочу переделаться. И в белье вашем я не рылась, нет, не рылась. Просто когда я пол в вашей комнате мыла, оно из-под матраса торчало, а в белье вашем я не рылась, и писем ваших я не читала. Лёша, вы же не такой. Вы же на самом деле не такой. Вы же сейчас вот все играете, вот прямо как артисты в кино играют. А вы не артист Бурков. И мы вам здесь, знаете, не кинокомедия. И все. Все, давайте. Давайте уезжайте. Все. Все, я прошилась уезжайте, потому что у меня все беды пошли от вас. Я прошилась уезжать. Молчать. Жалко так стало. Лёша, я прошу вас уезжать, а? Уезжайте, мне вас так жалко. Жалеть, она меня вздумала. Уезжайте, Лёша, я прошу вас, жалко вас. Жалостливая она такая. Жалко, жалко. Амёба! Низший уровень развития! Уезжайте, давайте, жалко, знаете. Иди убирайся к своему жлобу! Когда мы сейчас... Подожди-ка. А что значит, вот я вот так вот сейчас уеду, и все будут думать, что из-за тебя, да? Нет. Значит, это мне... Из-за тебя. Что, попадало, ни за что не прошло, да? Бог не простит вам. Что вот... Лёша, нет, но вы же не такой. Так вот думать все будут, да? Я вы не такой, вы просто сейчас выпили, вы пьяные, да? Нельзя, Лёша. А почему нельзя? Нельзя, ну что? Что вы вам... Когда-то ведь надо начинать. Сколько ж можно себя хранить? Не, Лёша. Вот. Нет, нельзя, я... Вот ты мне все и покажешь. Нельзя, Лёша. Всемирная пошлость подсказывает, пора. Давай. Иди сюда. Нет. Нельзя. Давай, раздевайся. Бог вам не простит. Лёша, Лёша, нельзя. Давай. Бог, он все видит. Какой Бог? Он вам не простит. Ты же сама сказала, что ушел он. Нет. Нет, Лёша, он все видит. Давай. Нельзя. Нельзя. Лёша, он все видит. Он все видит. Ты вот потанцуй. Вот. Он не простит вам этого. Когда? Как перед ним танцевала, танцуй. Нет. Лёша, нельзя. Вот покажи, какая ты. Бог вам не простит. Нельзя, вот все. Сама меня в постель тащила. Он видит. Он меня не простит. Не простит вам. Мурлин, Мурло! Это деньги за билеты, за квартиру матери. А это тебе из старых запасов. А это Инне передай. Инне. Она поймет. Она юмор понимает. Ты скажи, что пьяный был, пошутил. Я тебе напишу. Ты не кисни давай. Нормально все будет. Ну чё? Мало надавал или хватит? А? Если мало, прокурор добавит. Отваливаешь, да? Не сметь. Скоро ты. Не сметь ко мне прикасаться. Да нужен ты! Мараться об тебя! Я сейчас плюну отсюда, пока мои слюни на первый этаж упадут, чтобы ты там был, понял? Или нападать тебе напоследок, а? Нападать! Не надо! Не надо! Оля! Олечка! Оля! Оля, открой! Это я, Миша твой! Оленька! Оля! Открой! Олечка, я сейчас! Оля! Оля! Сейчас! Оля, открой! Сейчас!